Глава 11. Василий спустился по лестнице, прошел мимо стеклянной стены, за которой был кабинет дежурного по управлению. Потом все-таки повернулся и наклонился к окошку. — Я сегодня пораньше домой. Надо с другом пообщаться. Лишний раз звонить мне не надо, только если что-то архисрочное. Он хотел уже отойти, но на столе дежурного громко зазвонил телефон. Дежурный снял трубку. — Так, так, так, так. Чей труп? — Сейчас высылаю дежурную бригаду. Колобов, уже шагнувший в сторону выхода, вернулся назад и снова наклонился к окошку дежурного. — Что случилось на этот раз? — Так это... Вот, сообщили, что еще труп нашли, то есть обнаружили. — Чей труп и где обнаружили? — Женский труп возле озера. Вроде около того места, где убили когда-то девушку, а потом повесили маньяка. — Высылай бригаду срочно и людей в оцепление отправь. — В областной УВД сообщать? — Разумеется, а то они потом нас съедят. Только давай так. Приедет бригада на место. Ребята отзвонятся. Мы узнаем подробности, тогда и сообщим. Ты позвонишь оперативному дежурному. А я отцу сам сообщу. Кто обнаружил труп? Вы не поверите, но это наш пенсионер, бывший участковый микрорайона Кирпичники, майор Баранов. Он сказал, что место преступления сейчас огородит и не будет никого пускать. А девушка, по его словам, будто бы из того самого злочастного календаря, хотя все чуть что этот злочастный календарь вспоминают. Что-то вы в лице даже изменились, товарищ майор. Что-то случилось? Колобов снял фуражку и пригладил ладонью волосы. Это значит, что влипли мы с тобой, Витя. Сейчас сюда навалит такая толпа, прокуратура, следственный комитет, телевидение. Век бы его не видеть. Просто любопытные побегут смотреть. Погоди. Погоди, а Баранов не сказал, что за девушка? Он ее не мог опознать сам, мол, какой месяц это был? Ничего больше не сказал. Ну все, я сам еду туда на своей машине, а ты срочно дежурную бригаду, экспертов и ребят в оцепление. Предчувствие у майора Колобова было, и предчувствие нехорошее. Он спешил к месту преступления и повторял про себя, только бы не Валя, только бы это была не Соболева. Солярис съехал с трассы, и почти сразу пропало солнце. Набежали тучи, небо потемнело. Бывшего участкового он увидел только тогда, когда Баранов выскочил на его пути и замахал руками. Узнав начальство, он вздохнул. — Василий Петрович, опять началось, похоже. Сейчас опять весь город на нас бочку покатит. Что, это мы допустили? А если узнают, что Снегирева выпустили? — А сам-то откуда об этом знаешь? — Так мне жена об этом сказала. Она его в магазине на рынке видела. Он там кепку покупал. — Где девушка? — Там лежит, около воды. Она точно была в календаре. Тот долго у меня в гараже висел. Жена тогда всю плешь проела, мол, когда выбросишь эту порнографию? Теперь не висит. Видимо, сама она и выбросила. Девушка лежала на животе, но Колобок по густым ее волосам сразу понял, что это Соболева. На Вале не было ни одежды, ни белья. Белье ее висело рядом на сучках сосны. Босоножки валялись в стороне, а платья не было вовсе. — Ей горло перерезали! — шепнул Баранов. — Жалко-то как! Такая красивая и молодая! Умерла, видать, не сразу, мучилась еще. — Перестань! — едва не крикнул Василий. — Иди транспорт встречай. Сейчас наши понаедут в большом количестве. Колобов подошел к телу одноклассницы. Присел на корточки и закрыл лицо руками. Но потом скинул ладони, посмотрел на застывшее пятно крови, которое растеклась, ушла в маховую подстилку, окрасив красным кустики брусники. — Валька, что ж ты? — прошептал он и замолчал, поняв, что обращается к мертвому телу. Вспомнил вдруг, как он в шестом классе подбирал ей подарок на 8 марта. Соболева тогда ему очень нравилась, и она знала об этом. И накануне его дразнила. — Колобок, а что ты подаришь мне на этот раз? Он проконсультировался у мамы, что можно подарить девочке. Мама сказала, если эта девочка Валя Соболева, то подари ей хороший фен, потому что у Валечки пышные волосы. Мама знала все. Она дала ему 5000 рублей. Этих денег хватило на фен с 3 насадками и светодиодной подсветкой, и на коробку конфет Рафаэлла. Соболева обрадовалась, при всем классе обняла его тогда, сказала, «Колобок, колобок, я тебя съем!» И все смеялись. А теперь она лежит в лесу голая и с перерезанным горлом. Показался полицейский микроавтобус, за которым следовал дежурный УАЗик и замыкал кортеж «Дастер» с экспертами. Полицейские начали выходить. Баранов что-то рассказывал им и размахивал руками. Колобов подошел и обратился к старшему группы. Личность убитой установлена. Это Соболева Валентина Станиславовна. Возраст 31 год. Проживает на Кирпичной. Номер дома? Не помню, но вы пробейте по базе. Лихо вы? Удивился старший группы. Вот так бы убийцу найти. Может, вы подскажете приметы? Местный. Возраст за 40 лет или чуть меньше. Первое убийство в нашем городе совершил почти 15 лет назад. Рост средний. Жертву привез на легковом автомобиле. Скорее всего, это среднеразмерный кроссовер или внедорожник. Там остались следы протекторов. Лихо, — оценил его ответ эксперт Масленников. Теперь мы его быстро найдем. Он хотел еще что-то добавить, но, посмотрев на Колобова, промолчал. Василий подошел к бывшему участковому и спросил. — Сам-то что думаешь, дед? — Чего тут думать? — ответил старик тихо. — Мысль одна — найти этого гада и желательно сразу на кусочки порвать. Потемнело еще больше, и неожиданно с грохотом хлынул ливень. Подбежал эксперт и крикнул, чтобы перекричать шум дождя. — Все! Никаких отпечатков не будет, не успели. Если и были следы, то их сейчас все дождем смоет, если уже не смыло. Василий подхватил под руку бывшего участкового и потащил старика к своей машине. И когда они забрались в салон, спросил. — А ты сам на чем сюда добрался, Евгений Степанович? — Так меня сын довез, — ответил пенсионер. — У нас одна машина на двоих. Потом он меня должен забрать. Я ж сюда на рыбалку, на вечернюю зорьку приехал. Вон мои удочки стоят. Колобов выскочил из машины, схватил складные удочки бывшего участкового и вернулся в салон вымокшим. — Ну что, поедем домой? — обратился он к Баранову. — Рыбалка отменяется. Колобов завел двигатель и включил дворники. — Ну что же, не будет сегодня рыбалки. Пляшите на радостях, окунь с плотвой. Червей выпускаю на землю из банки. Опять повезло вам, ползите домой, — продекламировал бывший участковый. Примечание. Автор Игорь Рыбинский. Конец примечания. — И что это было? — спросил его Колобов. — Это были стихи. Когда-то я срочную служил во флоте, и это мой товарищ по экипажу сочинял. Он даже их не записывал, читал мне, а я сразу запоминал. Вот такая у меня память была. Вернувшись в свой кабинет, Василий снял с себя промокший китель и повесил его на спинку стула. И почти сразу в кармане кителя запеликал мобильный телефон. Звонила жена. — Я все готовлю, но стоит ли такой ливень? Вряд ли кто придет. — Согласен, — ответил Колобов. — А если все-таки кто-то захочет, то позвонит. А ты все отменяй. Тем более, что праздновать особо нечего. Да и что-то подсказывает мне, что и Алексей не появится. Снегирев, конечно, не пришел. И вообще никто не пришел. Встречу выпускников пришлось отменить, хотя и назначить ее толком не успели. Вася думал о друге, надеялся, что он тоже каким-то образом узнал об убийстве Соболевой и сможет затаиться на время, пока идет разбирательство. Если бы следствием руководил сам Василий, то он бы быстро установил, что Алексей ни при чем. Но сейчас налетят специалисты из области, из Москвы, наверняка примчится отец. А это значит, что будет много шума, и задерживать будут всех подряд. Но главное, начнется охота на Лешку. Снегирев говорил, что ночевал в своем бывшем гараже с разрешения соседа, который этим гаражом теперь владеет. Леонид Тарасович вполне рассудительный человек, и хоть в запальчивости во время судебного заседания обвинял Алексея во всех смертных грехах, но потом, во время нового расследования, проведенного по распоряжению Генеральной прокуратуры, был вполне адекватным и даже сказал, что знал Снегирева как положительного молодого человека, приветливого и отзывчивого. Но есть факты. Лешка провел эту ночь с Валей Соболевой, которая принесла ему в гараж еду. И теперь, если сохранились пищевые контейнеры, какие-то бутылки и пакеты, на них будут ее и его отпечатки. Плохо, хотя само по себе ни о чем не говорит, однако это посчитают уликой, после чего следствие пойдет с обвинительным уклоном. Поставят задачу – доказать причастность Алексея Снегирева к убийству его бывшей одноклассницы. Подошел эксперт Масленников и доложил, что время убийства Соболевой – с 7 до 9 утра. Значит, Лешке надо найти свидетелей, которые видели его в это время вместе, далеком от берега озера. И это его единственный шанс. Но он же не сможет сам искать свидетелей. Значит, надо попросить весь личный состав заняться этим, потому что Снегирев не убийца».